пролетело мимо время. Ты заметила, листва? Как с каштана пало семя, как мир почернел едва. Только с тылом принесло воды холодной ни капель, и тепла дыхание вышло через косой дверь щель. Странно было этим летом видеть времени и злом. Пусть потом поправит этот